Глава 9. Если честно, то мой поход в степи был чистым безумием. Но, несмотря на это, я понимал, у меня нет другого варианта. А упускать шанс сразу разобраться с этим Синзи было просто глупо. Было страшно. Нет, не так, чтобы коленки тряслись. Просто огромная неизвестность, которая пугала. Я понимаю, что это может прозвучать глупо, но такой дальний переход у меня был впервые. Нет, с Левитанией и Ашри мы путешествовали и раньше, но в одиночестве. Без уютного и теплого шкафа у Риная это было совершенно иначе. Именно поэтому мне в голову пришла мысль заранее заготавливать походные артефакты. Я старался быть максимально практичным, поэтому обувь у меня не только не мокла и поддерживала постоянную температуру, но и скрывала звук шагов. Хотя на вид сапоги мало отличались от обычной обувки для небогатого кошелька. Помимо рубахи и теплой куртки, к ним добавил толстый кожаный плащ, способный выступать в роли спального мешка, также оснащенный подогревом. На всякий случай добавил в него отвод взгляда и слабую невидимость. Эта связка позволяла надеяться, что меня, спрятавшегося под ним, не заметят. А слабые заклинания давали хоть какую-то гарантию, что при поиске магии не выдадут мое местоположение. Пришлось взять с собой посох и широкий кожаный ремень, который я переоборудовал в кошелек, наделав скрытых карманов с внутренней стороны. Если посох мне выступал костылем для быстрой атаки в неожиданных ситуациях, то в пояс я вложил максимум защитных заклинаний, которые смог откопать в литературе, что выделил Кон Альп. Помимо остального, захватил с собой походный набор ритуалиста и еще один небольшой набор артефактора. Нет, я не собирался останавливаться в деревнях. Слишком велик был риск, что обо мне узнают. Город покинул тайно. Ну и нельзя не отметить мой самый большой и сложный труд – летающую нежить. Да, несмотря на то, что высота – одна из моих фобий, мне пришлось вернуться к этой идее. Все наземные виды передвижения не давали скорости, способной донести меня до границы за несколько дней. Это было в принципе невозможно. Телепорты не могли отправить туда, где не было якоря. А выхода к морю у Сатори не было вообще. Вот поэтому проект «Летающей нежити» и стал основным моим планом. Да, это было чертовски сложно – вести расчеты только на бумаге. Практики не было никакой, за исключением того, что создавал через некроманские трансформы мертвой плоти отдельные части тела. Был реальный страх того, что эта нежить не полетит. Успокаивал лишь тем, что смогу провести призыв поднятия призрачного дракона, который обнаружил в записях из библиотеки Альба. От призрачного дракона я отказался по ряду очень важных причин. Во-первых, он не мог подняться на такую высоту, чтобы его было не видно. Во-вторых, он был по-настоящему огромный. В описании ритуала было упоминание о призрачной сущности длиной в 200 метров. При всем моем желании это было за гранью каких-либо ухищрений. Меня бы банально было бы видно за километры. В-третьих, жрал силу этот дракон, как не в себя. По всем моим прикидкам, больше 3-4 часов я его поддерживать не смогу. А это еще 3 часа отдыха. В принципе, можно было бы распределить маршрут, но я не настолько самонадеян, чтобы оставаться без силы каждые 3 часа. Ну и в-четвертых, несмотря на габариты, призрачный дракон ни разу не транспортное заклинание. Переносить что-либо этот дракон может только в лапах. Все остальное тело является своего рода резервуаром для атакующих и защитных заклинаний, которых спрятано в него просто чудовищное количество. Да и если быть до конца честным, то по сути это банальный шар силой смерти, в который напихали мелких заклинаний и придали форму дракона. Поэтому мне пришлось вернуться к уже обдуманному варианту с летающей нежитью. И тут меня поразил один невзрачный трактат, который я обнаружил среди всех книг, что мне выделили. Это была книга с весьма интригующим названием «Летная арифметика, геометрия и принципиальное руководство создания летающей нежити». Честно, если бы я нашел его раньше, я бы не морочил себе голову с этой призрачной проблемой. Однако первым мне под руку попался именно труд по призыву призрачных сущностей. Само по себе это руководство поразило до глубины души. Я ожидал увидеть пространственные рассуждения, но вместо этого обнаружил четкие и схематические выводы размера крыла, чертеж грудной кости для киля, кучу графиков и еще целый ворох четких расчетов, таблиц и прочих чисто технических моментов. Нигде до этого подобного четкого подхода не встречал. Именно там узнал, что можно превратить кожу млекопитающего в аналог перьев, роговые пластинки. Именно там впервые увидел заметки о том, что големам плоти, которым и является мертвый летающий транспорт, не нужна голова. Вопросу было уделено всего пару страниц, но этого хватило, чтобы я потерял сон и полночи провел за расчетами. И именно в этом трактате я впервые увидел идейный подход к нежити, в зависимости от их функции. Также обнаружилась небольшая, очень похожая на стрижа, почтовая нежить. Эта схема была настолько изумительна, что я попытался ее тут же воспроизвести. Конечно, вышла у меня в первый раз курица, а не стриж, но опыт подсказывал – это настоящий прорыв в моих знаниях. Когда мой восторг утих, и я уже определился со своим транспортным средством, то в голове возник довольно ожидаемый вопрос. Кто написал это чудо? Оказалось, что автор никто иной, как некий Кратос. У меня в памяти возник образ маленького лысого проклятого, который чудом однажды меня отпустил, вручив клановую реликвию. И не простого клана, а падающего листа. А теперь вдумайтесь. В закрытой библиотеке великого клана Поднебесного Ростка лежит книга по строительству летающих големов плоти бывшего главы клана Падающий Лист. При всем этом он еще и проклятый. У меня как минимум один вопрос. Какого черта в этом мире происходит? Ну и еще пару десятков менее значимых, но в том же русле. Спрашивать у Кона бессмысленно. Просто так он ничего не расскажет. Спрашивать Геулерона, главу клана Падающий Лист, тоже проблематично. Левитания, скорее всего, подобных вещей не знает, да и с отцом серьезно поссорилась. Вопрос повис в воздухе, но заниматься у меня им времени не осталось. Нет, конечно, была мысль сделать свободный призыв призрака на собственной крови, но слова Кратоса с предложением звать, когда я решу умереть, заставили прогнать подобные мысли. Жить мне пока еще хотелось. Еще ведь оставались последние штрихи шага Уриная. Те самые точки, что я менял в своей руке, упорно возвращаясь в исходное состояние спустя несколько дней. И мне приходилось проводить целый ряд ритуалов, чтобы снова добиться того уровня контроля, который я показал на левой руке в первый раз. Конечно, был вариант более быстрого решения вопроса, но для этого руки пришлось бы превратить в темные артефакты. После такого по назначению ими пользоваться было уже нельзя. А план побега был прост до глупости. Мне всего лишь надо было добраться до канализации столицы, где мертвого материала я мог достать в огромных количествах. Благо, измененных магией тьмы тварей хватало. Там я планировал собрать летающую нежить и на низкой высоте уйти ночью подальше в море. После чего я хотел развернуться и, забравшись повыше к луне, рвануть в степи навстречу корпусу саторских войск вместе с моей целью. Все было просчитано. Все предусмотрено. Единственное, чего я никак не мог предположить, что...